12 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Всем слышно? Понятно? Слышно, да? Братья и сестры, здесь... Свинина семейная есть, нет что? А? Ну, женатый или замужний. О. Да нет, тут все люди же тоже молодые. Ну вот предложили так, чтобы побеседовать с вами. Тут молодые. Вот, ну, смотрю, что сестер немножко больше, чем братьев. Вот, ну, как-то, ну, и то, братья, наверное, не все здесь, те, которые такого возраста, вот, братья и сестры. Вот эта проблема, она возникает и во всех. Вот, в свое время, вот, мой возраст, когда я был, вот, молодым, вот, тоже еще предстояло когда-то иметь семью. Вот, тоже этим вопросом задавался. Но дело в том, что в то время вот бесед таких не проводилось. Вот, встречаться с братьями, чтобы кто-то что-то мог сказать, направить, посоветовать. А вот так, читая Слово Божие, вот так, как ложится, так вот, как Господь ложил, так на сердце так и делал. Вот. Ну, мы в обстановке очень жили в то время, нужно сказать, такое отступничество. Пресвитер, где я был в церкви, он был настолько был законник, что, я имею в виду, что законник, имея в виду связи с внешними, настолько, что даже моей жене теперь, ну, она еще была девушка, только к крещению вот, подала, и то он на испытание на церкви задавал ей такой вопрос: а как ты оружие будешь брать или нет? Он ей суть-то, ну, братиком задал, но это бы еще, а то сестре, оно нужно было. Настолько он был, так сказать, за родину, за Сталина был. Дело в том, что от таких служителей, я думаю, вам понятно, что чтобы какие-то советы были такие, ну, более подходящие, трудно было. Приходилось просто-напросто вот так положиться на как поведет Господь, что сделает Господь. Настолько мне вот с молодости положилось на сердце доверять Господу, что и на сегодняшний день вот любые вопросы, вот приходится уже по служению, едем, вот, даже вот и брат, даже подчеркиваю, говорит, и я научился многому этому, едем, сложный вопрос, церковь какой-то вопрос разбирать, вот, ну что делать будем, не знаю, приедем, вот, как Господь поведет, так поведет. И когда приходим и делаем то или другое дело, и вот как ведет, так ведет. Но если мы доверяем Господу, то Он поведет, обязательно будет что? Положительный результат. Обратите внимание, я прочитал место Священного Писания, 12 глава, вот первый стих, вот и второй. Вот в первом стиху, на что больше всего делается упор или ударение в первом стиху. Я еще вот повторю его. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. На что здесь делается в основном упор? Предать тела свои в жертву. В основном то есть, чтобы себя положить что? На алтарь Господень. Во втором стиху, что говорит, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. А в этом стиху на что делается в основном упор? Познавать что? Волю Божию. Дорогие братья и сестры, вопрос вот, ну, молодые, возраст подходит такой, что братьям, кому-то сестрам нужно предлагать, вот, выбирать, кому предложение давать, сестрам, как отвечать, вот, давать согласие или не давать. Братья и сестры, волю Божью познаете и поймете, и увидите. Но прежде всего, чтобы волю Божью познавать, прежде всего, если себя положили полностью что? На алтарь Божий. Если отдали себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Если доверились Господу, не обманитесь. Не обманитесь. Бог вознаградит. Вы же довериться Богу, это полностью положиться на Него. Ну, возьмем такой пример Священного Писания. Сын Авраама женился, да? Это, как его звать? А? Исаак, да? Исаак. Но я спросил не потому, что я не знаю, как его звать. А вот скажите, он свою будущую жену видел? Знал, какая она? А? Знал? Нет, да? Ну, а прожили они, мы видим, чтобы они где-то вот прожив, были между ними натянутости, какие-то несогласия, потом в будущей жизни, а? Встречаем мы такое? Нет. А она знала, какой ее будущий муж, а? А воля Божья была в этом, а? В том, чтобы именно их что, свести или не было, а? Ну да-да, когда вот было, было. Дело в том, что когда Авраам посылал вот Елиазара, вот чтобы оттуда... Вот приведет, кого приведет, какая она на вид, красивая, некрасивая будет, рослая, низкого роста или еще какая. Вопрос не в этом, а вопрос был в том, чтобы именно здесь сопутствовал что? Господь. Если будет Господь сопутствовать вот, в выборе, то всегда будет что? Благополучно. Она... дала согласие в доме родительском. Видишь, когда слуга пришел, говорит, вот меня Господь прямым путем привел в дом родственников, вот и девица, и все там, все признаки говорили, что вот она. Отпускаете. А родственники как сказали? Спросим девицу, что скажет девица. То есть все равно ее согласие что? Спрашивают. Она дала согласие. Дала согласие. Но ее право, она могла и не дать. Могла не дать. Делай ее. Вот право. Вот. Но она не искала, чтобы вот ее будущий муж был такого роста, вот такое на лицо. Там. И Исаак тоже не смотрел, что вот такие вот... на лицо такого роста, такие глазки были. Вот сегодня мы ехали сюда, вот как-то заговорили с одного брата, что он там хочет жениться, вот. Ну и там другой брат посоветовал там одно, вот. А он, да, у нее глазки что-то у них не такие там желтоватые. Вот. Ну так вот разговор зашел, а я подумал, а какие же мои? Я уже 40 с лишним лет прожил, а спросить, а я и сегодня не знаю, какие у меня глазки. Зеленые или голубые, или какие. Вот. Вопрос, что мы ищем и чего мы желаем. Читаем в Священном Писании, в одном из псалмов сказано так, что желание боящихся Его, то есть Господа, да? Он что делает? Исполняет. Дорогие братья и дорогие сестры, во-первых, если мы ложим себя на алтарь Господу, отдаем себя Господу, и если мы ходим в страхе Божьем именно чтобы перед Богом, Бог определит и подруга, и друга жизни, или подругу жизни, то есть с другой стороны, вот такими, которые будут друг другу соответствовать. Если же мы будем искать, что вот была бы жена, ну вот такая, или был муж у меня вот такой, вот и сразу мы ставим на вид, какие они должны быть, чтобы не было вот приятно, хорошо, или красиво, или там еще то, и вот и искать каких-то особенностей плотских, то сеем плоть, и от плоти пожнем что? Тление. Вот. Апостол Павел Духом Святым говорит так. Не заботьтесь ни о чем, но всегда молитвы прошения с благодарением открывайте свои что? Желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, что? Соблюдет и сердца ваши, и помышления ваши во Христе Иисусе. Если вы будете в страхе перед Богом, положив себя на алтарь, и в молитве представлять прежде всего свой вопрос Господу, Бог усмотрит. И усмотрит как раз то, что необходимо для вас. Если это вы в страхе Божьем, если мы каких-то вот, мы процитировали это местописание, что апостол Павел говорит, что открывайте свои желания перед Богом. Но желания боящихся Бог что? Выполняет. Потом в 36-м псалме читаем, что предай путь Господу, и Он совершит. И что? И исполнить еще что там. Утешайся Господом, и Он исполнит что опять? Желание сердца твоего. Если мы утешаемся только Господом, доверяем путь жизни только Господу, полагаемся только на Него, вот, братья и сестры, вот, Бог не может обманывать. Не может. Он не человек. Если сказано, что желание исполнить, Он исполнит. Если сказано, предайте, Он усмотрит. Он усмотрит. Вот брат задал вопрос, ну а как узнать волю Божью? Волю Божью прежде всего, и на первом месте, волю Божью мы можем познавать из Священное Писание, что по этому вопросу говорит Слово Божье. Во-первых, брат уже напоминал, вот, что должно быть что? Соответствие. Вот, как написано, и сотворим помощника соответствующего. Должно быть соответствие. Потом должно быть что? Только в Господе. Не член церкви, не верующий, а что? А в Господе. Вот. Потом дает право жениться или замуж, выходить, Слово Божие, или нет. кому дает, как дает. Вот. Если мы это все параметры по Слову Божию проверили и видим, что мне по Слову Божию нет препятствий, чтобы жениться, пожалуйста. Теперь вопрос, ну а как знать волю Божию, вот эту или эту? Здесь напоминалось сегодня место Писания, кто нашел что добродетельную? Нашел, это для братьев. Кто нашел, да? Значит, ищи. Какая тебе по сердцу, и предлагай. А для сестер, как скажу, вот, может выйти за кого хочет, но только что, Господи, за кого хочет. То есть, расположено сердце, выходи, не расположено, смотри. Вот. Но, братья и сестры, когда, да, братья особенно, хочу сейчас подчеркнуть, если вы собираетесь предлагать сестры, во-первых, проверьте свое состояние духовности перед Богом, вот, чтобы было в чистоте, в святости, исповедано все, чтобы никакой грех не препятствовал вам и не стоял преграду между вами и Богом. Вот. Тогда будет Бог идти навстречу и именно положить на сердце, предложить той сестре, которой Бог усматривает, что как раз вам подойдет, и ваша семейная жизнь будет благословенной. Теперь, если вы предложили и вдруг, вот предложили сестре, а сестра то ли сразу, то ли подумала, сделала отказ. Сделала отказ, значит, делала отказ. Вот. Значит, есть сестры другие. Вот ищут, вот здесь вот прозвучало, ну, был разговор уже сегодня там, что вот ищут, вот красивый, что. Для меня, например, вот смотрю, все красивые, все хорошие сестры. Все. Каждая имеет свою красоту. Бог так устроил, значит, Бог смотрел так, и каждый. Вот. Поэтому вопрос не в той красоте, которая наружна. Вот почему-то такой, такой. Мне пришлось в одном месте, в одной церкви быть. Одна сестричка предложила, брат, хочу побеседовать. Ну и отлучились так. В комнатку начала беседовать, она прямо со слезами, что мне делать, вот я уже и молилась, вот, ну я, ну полная так, я не понял сначала чего, ну, а она вот, чтобы быть такой изящной там, или как она еще, ну, я говорю, ну, если Бог вот так усмотрел, такой, как ты есть, Бог сотворил, Бог смотрел, но нет, вот ей, она не удовлетворила своей внешностью. Внешность наша, братья и сестры, такая, какая есть, такая есть. Я когда женился, при сочетании брат, который сочитывал, вот, да еще и говорит мне, вот, ну, при наставлении говорить, ну, ты вот смотри, она вот сейчас такая молодая, а вот же будут трудности, она может заболеть, будет болеть, или будет еще что-то с ней, вот, будете переживать, смотри, чттобы ты вот так и так относился с нею. Думаю, ну, такое наставление, а чего, она будет другой, она же какая есть, такая будет. Вот. Ну, оно оказалось, что действительно сейчас далеко уже не такая, как была в то время. Сейчас же 60 с лишним лет, а тогда было ей только 22 года. Вот. А она мне потом говорит, я сама думала, что он так говорит, откуда он знает, что со мной будет. Знаем. Апостол Павел, наверное, если бы не знал, что будет с нами, он бы не говорил, говорит, желаю, чтобы оставались так, как я. Если и выйду замуж, то не согрешать, но лучше, чтобы оставались так, как я. Вот. Потому что если будут иметь семья, а мне вас жаль. Он понимал, что будет определенные сложности, определенные трудности. Но какие бы ни были трудности физические или материальные, вот, или другого уклада, главное, братья и сестры, нужно готовиться, если иметь семью, чтобы было это в страхе Божьем, положив себя на алтарь Господу. Если с одной и с другой стороны положили себя на алтарь Господу, будет благословенно. Будете благословенны Господом, и хорошо сложится жизнь, независимо от того, что могут обстоятельства быть разные. Мы вот поженились, мне это было 20 лет всего, когда я женился. Вот, 20 лет, а сейчас уже прожили вместе 40, 43, наверное, вот уже 44-й пошел. Вот. Мы пережили всего, было различного рода трудности. Материального мы очень трудно. Семья большая, один зарабатывал. Были так на сухариках мы перебились. Но мы друг друга не бросали, не оставляли. Вот, и берегли друг друга. Вот, и Бог нас не оставил при всех наших вот в таких обстоятельствах. Часто была больная, лежала в постели. Вот с каждым ребенком при беременности было очень тяжело. Сначала мы ничего не... Ну, молодые, не понимали, что к чему. Потом опыт научил нас, что к чему. Вот. Но Бог не оставил. Вырастили детей, 9 душ детей. Мы пока школу не кончили, ни с одним мы не знали больницы. Бог хранил. Как у других бывает, там одно-двое из больниц не выходит. Вот. Ну, братья, если бывает, что хотите предложения, а я бы сказал, что вот братьям прежде всего хочу сказать, вот, что все-таки возраст от 20 до 26, 7, это тот возраст, который нужно бы вам иметь семью. Я женился в 20 лет, не жалею. Вот, и вам бы, братья, советовал. Но есть такая беда немножко, что бывает, брат предложит сестре, а потом через время и отказывают. Наверное, такие моменты встречались. Встречалось, да? Потому что и в вашей церкви был такой момент. Это очень печально, братья и сестры. Если вы уже предложили, и если вы уже согласовали вопрос, пообещали друг другу, вот, и молитвою закрепили, бойтесь Бога, чтобы делать какие-то вот нарушения ваших обещаний. Вот, как вот, где, в какой церкви применялась мера или нет, но у нас был такой случай в нашей местности, то брату прямо сказали, что раз ты отказался, значит, до тех пор, пока она не выйдет замуж, та, которую ты отказал, значит, добро на свою женитьбу. Ну, и в действительности не давали. Аж когда она вышла замуж, потом дали ему добро жениться. Ну, и что, та, которую он отказал, вышла замуж, и семья, и сейчас, и хорошо живут, все. А у его не сложилось порядком. Женился он потом, ну, не весьма благополучно. Сейчас жена в одной стране, а он в другой стране живет. Далеко. Вот. А потому что такое. Если, братья, предложение, вот делайте с молитвою, делайте в страхе Божьем, и если уже договорились, вот, остерегайтесь договорности, обещаний, что нарушать. Волю Божью узнавать, я уже сказал, по Слову Божию, раз, да? Второе. Сделали предложение. Вот. Должно быть согласие родителей, согласие служителей церкви. Если вы сделали предложение, есть согласие, у вас должен и с той, и с другой стороны быть на сердце покой и мир. Я понятно говорю, или может быть не совсем понятно? А? Должно быть покой и мир. И если покой, мир на сердце с одной и с другой стороны, вот, потом сопутствующие обстоятельства. Если все это соответствует, да благословить вас дальше Господь. Потому что воля Божия, во-первых, по Слову Божию узнается. Во-вторых, если это от Бога, должно быть внутреннее что? Свидетельство, должно быть мир, покой. И со стороны никаких не должно быть препятствий или несогласий. Могут быть несогласия такого рода еще. Но если есть с той или с другой стороны родители неверующие, и они просто не хотят, чтобы на верующий женился или за верующую выходила замуж. Но там же отдельно нужно рассматривать на это родительское согласие, вот, принимать во внимание или нет, потому что неверующий, если не соглашается только из-за того, что христианин, то здесь они уже не всматривать какие-то определенные нужды, а они просто борются против Христа. Там надо рассматривать. А так подойти, внести предложение. И если отказала, значит отказалась. Вот. Сестра может не отказать, может дать срок. Есть, бывает, сразу дают ответ. Есть подумать, помолиться. Вот. Но как Бог ложит на сердце, так вот и соглашайтесь, так и доверяйтесь. Ну вот, у меня-то, как сказать, два сына, а семь дочерей. Вот. Ну, шесть дочерей замужем уже, одна только не замужем. Вот. Ну, начиная с первой, я так первый предложил, вот, предложил. Вона дала добро, согласилась, живуть между собою, мирно живуть. Другая, тоже первый же предложил, никого не было, согласилась, тоже живуть мирно. Вот, и так дальше. Вот, и сколько? Тогда получается мне семь детей, да? Вот. Ну да. То есть шесть. Шесть детей, седьмая еще не замужем. Вот, и будет или нет, это уже Бог мы усмотрит. Мы, как родители, даже за это не думаем и не беспокоимся. Вот, выйдет замуж. Как Бог смотрит, а не выйдет, значит, не выйдет. Вот, мы не об этом думаем. Мы больше думаем за то, чтобы было у Господа, чтобы следовало за Господом, а остальное Бог усмотрит. А если Он усмотрит, ошибки не будет. Вот. И, между прочим, зятя с уважением, вот, и слава Господу, все, вот, уже у них семьи большие, уже на сегодняшний день у нас, у меня, сказать, 34 или 35 внуков даже, и уже сбился с счету. Вот. А сбился, потому что вот на днях дали знать еще, что еще внук один появился. Вот. Но прежде всего смотрели на то, чтобы были Господи. Прежде на то, насколько любят Господа, насколько стремятся, чтобы с Господом. Вот. И выбирать, вот, я бы, ну, не знаю, возраст, сколько тебе, например, а? 15, ну тебе еще можно 5 лет смело вопрос об этом не думать. А знать надо. А уже которым перешагнуло 20 лет, братья, я бы советовал вам не медлить. Братья и сестры, и те, и другие, если кто-то предложили, согласились, очень важно друг от друга ничего не таить о себе. Что это значит? Просто свое прошлое. Вот если были какие-то нюансы не весьма хорошие и красивые, сказать так, как есть. В одном месте знаю одну семью, хорошо живут. Вот и брат предложил одной сестре, но с самого начала предложил, говорит, еще ответа не получил, но говорит сразу, сестра, вот так, согласна ли ты выйти замуж, но я вот такой. И я себе сразу тут представил свое состояние. Я вот такой, такой, такой, вот у меня вот такой. Вот. Она выслушала и говорит, ну хорошо, я-то не против, но раз так, то ты выслушай, согласен ли ты брать вот такую, как я, а я вот такая. И рассказывает все о себе. Согласен. Сошли, живут, детки есть, и благополучно, вот семья, и хорошо, мирно живут. Там, где что-то утаили, что-то о своем прошлом не сказали, братья и сестры, утаить можно. Но Господь говорит так, нет ничего тайного, чтобы не было что явным. Вот. Хорошо, если еще сохранится семья, а то даже бывает такое, что до распада, если только что-то скрывает, вот какие-то физические недостатки, или болезни, или, может быть, по каким-либо причинам получилось, сестра потеряла девственность, все это, нужно все это прямо вот такое, как есть. Дело в том, что последствия могут быть очень печальные. А если вот так вот откровенно, Господь с чистым поступает что? Чисто. С искренним Он поступает искренне. С милостивым поступает что? Милостиво. А с лукавым как? Лукаво, да? Нет. А с лукавым соответственно его что? Лукавство. Если мы будем к этому вопросу с какими-то подходами, кривизнами, вот, усматривать какую-то вот выгоду, користь, хорошо бы вот на той жениться, там, конечно, родители могут дать машину или построить дом или чего, вот. Если мы женимся на машине или на доме, то с ними и останемся. Вот. Я когда же женился, я не знаю, прав был я или не прав, ну, у меня чего-то было так на сердце ложилось. Вот. Я еще даже своей, с которой сейчас живу, я еще не знал ее, а чего-то мне так на сердце ложилось. Вот если жениться, жениться на такой, которая ничего не имеет, чтобы я мог женившись, вот, помочь так, чтобы она была довольна, что именно вот за такого вышла замуж. Вот. Ну и так получилось, что она вот так, как была приданного, вот, то платье, которое на ней, да, то пальтишко. Вот. А у меня, когда я женился, тоже придано было с общежития, вот, чемодан, пустой, там тетрадька была, ну, псалмы кое-какие записаны. Вот так мы сошлись. И слава Господу!